Кочующая деревня. Что-нибудь видно впереди? Пока нет. Толстый слой земли, отрезающий их от поверхности, заглушает голоса. Туннель узкий, едва можно пройти. В него проскальзываешь, как гуашь в тюбик с краской. Черная непроглядная гуашь, отражающая блики ламп. Невозможно сказать, как долго они идут. На мгновение им кажется, будто они залезли под самую реку. Сестры очень далеко, очень глубоко в горах. Они словно погружаются в чрево спящего людоеда. Только призрак маленькой девочки иногда появляется в луче света и исчезает, пританцовывая и улыбаясь. Каждый раз Фелисите вздрагивает. Каждый раз Игония крепче сжимает ее руку. «Подожди. Мне кажется, я что-то видела». Свет фонарика только что отразился от металлического предмета. «Здесь лестница. Забирайся по ней». Фелисите отпускает руку Игонии, берет фонарик в зубы и начинает карабкаться. В галерею, по которой она пробирается, едва протискиваются сама проводница и ее рюкзак. Перекладина за перекладиной. Нога, рука, рука, нога. Фелисите лезет, не зная как, не зная куда, но лезет. Рука, нога, нога, рука. Ниже ее сестра продвигается не так быстро. Из-за отсутствия зубов ей приходится держать фонарик в руке. Нога, нога, рука. Фелисите ударяется макушкой о потолок. Вслепую она нащупывает над собой стену. В ней какой-то люк. Проводница рывком открывает его. Створка скрипит, поддается и распахивается с грохотом, который прокатывается эхом точно в соборе. Фелисите выбирается из вертикального туннеля, сестра за ней. То, что они обнаруживают, настолько их поражает, что обе лишаются дара речи. Долгие минуты проходят в тишине. Наконец Игония шепчет. «Ладно, будь у меня куртка, я бы порвала ее в экстазе». В церкви, где они стоят, нет света. Земля, засыпавшая стекла, заслоняет витражи и окна над нефом. В лучах своих скудных ламп сестры едва могут рассмотреть то безумие, что их окружает. Отовсюду, с каждой арки и колонны, с самого маленького аркбутана и кусочка лепнины, со скамеек и мозаик на полу, с потолков и следующих за ними перекрытий, за ними наблюдает толпа, нарисованная, изваянная, бесчисленная, одетая ярче, чем корона Игонии. Все застыли в движении. Двое длиннобородых мужчин раздраженно смотрят на стройных женщин, скучающих в абрикосовом саду. У их ног спят дети, более морщинистые, чем старики. Над их головами суровые ангелы играют на лире, виоле и тамбурине, для наряженных в легкие одежды императриц, у которых просят милостыню нищие с выпирающими ребрами. Дальше скелет направляет двух танцоров танго к пасти волка, проглатывающего массу купальщиков. Над ними пролетает почтальон в берете и с драконьими крыльями, раздавая вместо писем золото, вручает один слиток воину, который вот-вот пронзит поникшего врага, и все это в мечтах о вечернем супе. Пенсионеры на табуретах читают газету, почти не обращая внимания на шум. Рядом секретарь в леопардовом комбинезоне записывает каждую деталь сцены под диктовку повешенного. И посреди этой толпы, парализованной в своем безумии, две белые статуи стоят лицом друг к другу. Дева бури и дева покоя. Каждая из них обвиняюще указывает на другую. У первой в волосах водоросли, рот открыт в беззвучном крике. Лицо второй безмятежно, она почти улыбается. Ее ноги изрешечены стрелами. Между ними за алтарем виден трон из золота и пурпура. Призрачная девочка криво сидит на нем, перекинув одну ногу через подлокотник. Фелисите невольно накладывает на нее точно кальку образ Нани, величественно восседающий на своем сломанном стуле среди сухих деревьев и птичьих черепов. Племянница и тетя похожи как две капли воды, но у мертвой девочки самоуверенное выражение лица избалованного ребенка, даже почитаемого. В ней нет ни тени сомнений. Цельная, мощная личность, которая притягивает к себе жаждущих, потерянных, обожателей. Эту же мощь их мать пыталась повторить у другой дочери, но у младшей за фасадом зияли пустота, тоска, сомнения, а подобное сразу чувствуется. Потому что никакой слой краски, каким бы толстым он ни был, не может полноценно сымитировать уверенность тех, кто знает, что их любят. «Где мы?» Девочка дожидается, пока эхо стихнет под сводами, и с улыбкой отвечает. «В моем царстве!» Ее призрачный голос не отражается от стен погребенной церкви. Она говорит только для Фелисите. «А над нами, под открытым небом, что?» «Гора! Та самая, что поглотила Рокобьеру!» Видя недоумение Фелисите, девочка выпрямляется и восклицает. «Ты никогда не слышала об этом? Мне мама рассказывала. Ужасная история!» Она вскакивает со своего трона и, обходя алтарь, низким голосом начинает. «Это было так давно, ты не можешь помнить. Люди, которых в тот день не съела гора, уже умерли от старости. Рокобьер еще назывался Рокобьерой. Школы и колокольни здесь не было, они находились в другом месте, выше. Никто не помнит, где именно. Мы и не собирались записывать, все время что-то менялось. По крайней мере, дважды в столетие долина сердилась, гора тряслась, река разливалась, деревня разрушалась, и мы переезжали. Но на тот момент Везюби уже долго спала. Жители позабыли об опасности. Они построили большую красивую церковь, покрасили ее очень дорогими красками, потому что те должны были прослужить вечно. И вдруг — бах! Девочка перепрыгивает через алтарь. Она напала на них, пока они спали. Посреди ночи гора проснулась от ужасного голода и пожрала их. Только тех, кто жил слева от церкви. Остальные утром открыли глаза и увидели только половину своей деревни. Ну, вторую уже никто видеть не мог. Гора съела ее, будто и не было. Конечно, выжившие поспешили уйти, за исключением двух-трех стариков, которым уже не хотелось бежать, и которые, как оказалось, сэкономили на погребении. На следующую ночь история повторилась, у земли все еще бурчало в животе от голода. Она поглотила остаток деревни. Жители, которые больше нигде не жили, ушли дальше по долине и отстроились заново. В очередной раз. Эти-то уже помнили, что должны оставаться кочующей деревней, всегда двигаться, всегда перемещаться с одной стороны ущелья на другую, чтобы улизнуть от клыков горы. И хотя девочка пытается изобразить пальцами эти самые клыки, обе женщины не выглядят впечатленными. Уродливая так вообще не слушает. Тогда девочка сбрасывает с себя ореол таинственности, встает прямо и бесстрастным голосом заключает. Я обнаружила это место. Остальные и представить себе не могут, что под их ногами существует такой дворец, потому что они более робкие и не такие смелые, как я. Так мама говорит. Кармин, настоящая Кармин, та, что родилась с этим именем цвета сырой плоти и не узурпировала его, подходит к Эгонии и обнюхивает ее. Ты похожа на мою сестру. Тебе нужен один из моих камней красоты. С этими словами призрак исчезает, проходя сквозь фреску. На ее затылке Фелисите видит большое пятно черной крови. «Девочка ушла. Судя по всему, искать для тебя камень». «Для меня?» — изумляется Эгония. Не желая пускаться в объяснение, Фелисите прочищает горло и зовет. «Мама! Мама, это я! Я пришла к тебе!» Ее голос, десятикратно усиленный сводами, разносится по собору. Никто не отвечает. Луч ее фонаря скользит по нарисованным лицам заинтригованной толпы и бросает огромную тень на ризницу. Фелисите склоняется и достает из сумки кучу непонятных предметов. «Вот, разложи это везде на виду». «Зачем? Собор не такой уж и большой, надо только поискать». «Если она не хочет показываться, я могу бегать за ней сколько угодно, пока она будет гулять через все простенки. Такие прятки могут длиться долго, поверь мне. Мертвым скучно, и они никуда не торопятся». На скамьях теперь расставлены чашки, ложки, зеркало, расческа, украшения и музыкальная шкатулка. Ничто не нарушает тишину церкви. Никто не появляется. Сестры уходят на галереи, гася свет. Долго ждут за колоннами хоть какого-нибудь знака. Молчат и ждут. Наконец раздается щелчок. Это Фелисите снова включает фонарик, хватает сумку и переворачивает ту вверх дном. «Осторожно, чайник! Она должна была прийти! Мама, ты здесь?» «Ну, конечно, здесь! Надо только придумать, чем ее приманить! Мама! Это я! Это Фелисите!» Проводница лихорадочно роется в куче квитанций, карандашей и монет, разлетевшихся по полу, с которого на нее смотрят тысячи нарисованных глаз. Но приманок для призраков больше нет. Внезапно под сводами звучит короткая песня. Три одинокие ноты, словно трехголосый хор из ниоткуда. Эгония осторожно кладет обратно на пол найденную ею губную гармошку. «Нет», — шепчет Фелисите, — «все верно. Возьми ее». «Что?» «Это гармошка из пустыни, та, что звала ее тень. Давай еще! Дуй!» Ведьма недоумевает, но повинуется. Аккорд срывается с губ, взлетает ввысь, охватывает все пространство, проходится по галерее, взбирается по колоннам, просачивается в высокие окна, куда не проникает свет, и угасает. Призрак матери неторопливо выходит из исповедальни, доселе невидимый в темноте.